Не, поэтому не торопится. А мы его отложим. И начнем чуть позже. Чуть позже. Это несколько небольших техник осталось рассмотреть создание амнезии. Диссоциация как техника создания амнезии. Можно диссоциировать забывание и запоминание как раздельные процессы, тем более, что это действительно раздельные процессы. Ваши чувства запоминают эту ситуацию, в то время как ваши мысли забывают ее. Или наоборот. Ваши чувства забывают эту ситуацию, в то время как ваши мысли запоминают ее. А мысли запоминают, или наоборот. Наша базовая диссоциация, да, сознание бессознательное, может быть использовано для создания амнезии. Бессознательное запоминает эту ситуацию, в то время как сознательный разум забывает ее. Ваш сознательный разум может помнить тяжесть вашего тела на этом стуле, в то время как ваше бессознательное различает интонацию моего голоса. Или наоборот, ваш сознательный разум может различать интонацию моего голоса, в то время как бессознательное запоминает тяжесть вашего тела на этом стуле. Это гипноз. Вика, это гипноз. Сознание делает что-то одно, бессознательно делает что-то другое, да. А в данном варианте оба они делают что-то несущественное, не имеющее отношения к содержанию сеанса. Конечно же, замешательство используется для создания музея. Тут можно поразвлечься от души. Это можно сделать один раз перед завершением сеанса или несколько раз по ходу сеанса. Как бы переключаете, можно переключение внимания делать, а можно делать замешательство. Отработал сюжетную линию замешательство, другая сюжетная линия замешательство, они просто кусками выпадают. Я напоминаю вам о том, чтобы вы не забыли, что нет никакой необходимости помнить то, что следует забыть. Например. Это инструкция «Помнить или забывать». Я тут недавно, пока народ работал, умница, стишок на эту тему записался. Сейчас найду. Не забудь забыть запомнить то, что следует забыть. Чтобы забыть воспоминания, надо помнить забывать. Я, например, такую шутку люблю перед завершением сеанса. Я не знаю, забудете ли вы что-то важное и запомните что-то несущественное, или наоборот, забудете что-то существенное и запомните что-то неважное. А? Ну почему? Это же все очень логично. Я не знаю, забудете ли вы что-то важное и запомните что-то несущественное. Или наоборот, забудете что-то существенное, а запомните что-то неважное. Углубление транса перед его завершением способствует амнезии. Вы интересуетесь, мы это делаем. Все, уже вроде все закончили, пора выходить. И тут перед тем, как вводить, ты предлагаешь ему погрузиться максимально глубоко. На несколько мгновений. Амнезию. Мы про амнезию сейчас говорим. Ну и, наконец, это знаменитая техника Эриксона, которая относится не только к амнезии, которая относится вообще ко всему, ко всем гипнотическим феноменам. Главное, посев или засеивание. Перед тем, как начинать вызывать какой-то гипнотический феномен, Эриксон как бы засеивал его идею, забрасывал. Даже до начала сеанса, да, просто в разговоре. Например, если мы собираемся делать левитацию руки, первый раз человека, мы можем напомнить про продавца воздушных шаров в трех толстяках, которые унесли воздушные шарики. Или можно рассказать про ребенка, который тянется, чтобы достать верхней полки банку с вареньем или интересную книжку. То есть какие-то примеры, да, бытовые, естественные проявления феномена, которые мы собираемся вызвать. Чтобы засеять идею амнезии, нужно перед началом сеанса в любом контексте, в любом склонении, в любом спряжении один раз или несколько раз произнести слово «забывать». Я забыл, кем вы работаете. А вы мне забыли сказать ваше отчество. Я забываю обо всех присутствующих, сейчас мы работаем с вами вдвоем. Собрасывается. Ну и, естественно, можно и контекстуально немножко выделить. Забывать, забывая. А вот вы говорите, да, меня описывает, что можно человеку так глубоко вдохнуть, тем самым вместе с грудной клеткой лишь принимается рука. Ну да. И как бы наблюдать, если такие, ну, дальше непонятно. Да. Ну, и да. Что? Мы же это делали, когда мы делали наведение левитации руки. Предлагаю ему отметить, как с каждым вдохом рука становится легче и легче. Но это не другой вопрос. Это одно другому не мешает. А? К любой, да, к любой, к любой. Как вот зародыш идеи забрасываешь, а через какое-то время ты к ней возвращаешься, и легче. Там уже что-то такое созрело в глубине. Ну, можно так расценить. Можно так расценить. Медитацию покоя, помните? Ситуация. Образ. Размышление. 2000 лет в этой структуре. Тройная спираль Милтона Эриксона, так называемая. Или встроенная метафора. То же, все то же самое. Все то же самое. А здесь самое мысленно тренировано. Спокойное поведение в тревожной ситуации. А? Размышления. Ну, помню, мы же делали. А? А почему? Я хорошо, некоторые одного не помнят. А? Не тараканы. Не тараканы. Адаптивные, надеюсь. Адаптивные. Мысленная тренировка, когда мы вот в этой тревожной ситуации, да, оказываемся. Мне тут один рассказал свой сон, я так и не понял, и он не понял, что это значит. Он такая, зовут его Валик. Он говорит: «Михаил Романович, вы мне сегодня приснились. Вы сказали: всех татар зовут Ренат. Они могут прикидываться, что их зовут Валий, Тимур, Мухтар, но на самом деле их всех зовут Ренат». Вот что это значит? Вы же сказали, переобъясняйте, что это значит. Это же ваш сон, да. Так что сейчас давайте в парах поработаем. Встроенная метафора. Встроенная метафора. Чего это такое, да? Это не анекдот, это не тараканы. Это вот эта структура, которую мы вчера разбирали. Да? Сопровождение прерывается, метафора изменения прерывается, телефонный разбор физической метафоры, завершается метафора изменения. Можно сделать вот эту простую трехходовку, в общем, с точки зрения желания и силы, сделать множественную устроенную метафору, то, что видите, ступени, на что попасть в объемное. Можно несколько сил в уходу сеанса. А? Вот это и есть размер. Когда это другая тема начнется. Просто завершается сам идея. Это и есть размер. Что тут сложного, ничего нет. Просто по.